Молодое без усы лицо, почти мальчишеское, выбритое, напудренное, но даже под слоем пудры веснушчатое, влажное от пота, обрамленное буклями седого парика, кружевное смятое жабо не первой свежести, лорнет на шнурке, пропыленная шляпа и пухлые губы, и вздернутый нос. Господи, молодой российский барин! С удивлением глядит на Селима, еще бы не удивляться, турецкий янычар с каким-то ходатайством. Запинаясь, путая слова, Баранщиков умоляющим тоном попросил разъяснить ему дорогу к российской границе, мол, через какие города, турецкие, молдаванские и прочие, ездят господа курьеры в Петербург, либо в Москву-матушку. «Да на что тебе сие, братец?» — в недоумении спросил молодой курьер. Василий стоял уже под окошечком воска и мог говорить тихо. «Извольте-с объяснить мне дорогу домой, сударь, ибо за мной, возможно, наблюдают и времени на разговор в обрез у меня и у вашего благородия. Заставьте Бога православного за вас молить, ежели живым домой доберусь, коли будет на то ваша милость. Сирот ради, что дома обретается в нищете, пока отец их здесь в плену погибает». Из глаз Варанщикова брызнули слезы. Оба верховых казака приблизились и слышали последние слова. Их тронуло горе чужого человека в янычарской одежде. «Ваше благородие», — проговорил старший из них, — «дозвольте мне по-простому, по-мужицки ему растолковать. Видать, человек-то российских кровей. Дозвольте поясню». «Да нет, Романыч, как же ты ему растолкуешь, Бог с тобой? Он и не упомнит всего, да и ты наврать можешь. Нет-нет, от тебя пользы не будет. Надо по-другому». Молодой человек, видимо, понял ситуацию правильно. Он говорил торопливо, нервно покусывая губу и решая мысленно, как же вернее помочь голубоглазому янычару с матушки Руси. «Ты грамоте разумеешь?» — спросил он наконец Василия. «Обучен читать и писать, ваше благородие. Будьте милостивы, сударь». «Вот», — произнес курьер не без стеснения, — «возьми и спрячь эту бумагу. Я на ней для своих надобностей весь свой путь нарисовал от самого Киева, ибо следую сейчас оттуда. Как зовут тебя, братец?» «Василий, Яковлев сын, по фамилии Баранщиков. Век буду за ваше здравие Бога молить». «Помоги тебе Бог, братец», — растроганно проговорил курьер. «А тут вот, на, возьми немного денег российских, полтина серебром наберется. Издержался в дороге, а более не могу. Да ты почему ж к послу российскому не обратишься? Булгаков, Яков Иванович, слыхал? Или не жалует тебя министр государыня?» «Эх, ваше благородие, жалует царь, да не жалует псарь. С порога посольского дворецкий прогнал, даже слушать не стал, не то что ваша милость. Что ж, земляк, счастливого тебе пути!» «Коли задуманное исполнить намерен по размышлению зрелым, даю тебе совет, не больно мешкой. Тучу видишь вон над морем, коли видишь тучу грозную, сам разумей, что дождя грому не миновать. Не пришлось бы навещать тебе Якова-то Иванча семибашенным, смекаешь?» «Вроде бы соображаю, ваше благородие. Спаси вас Бог, сударь». Дома Василий не рискнул сразу вынуть и рассмотреть драгоценную бумажку с маршрутом, потому что застал здесь Усмана и Мулу Ибрагима Баба в оживленной беседе с Махмудом и Эшидудой. Громкие восклицания понеслись навстречу возвратившемуся домой янычару. «Привет тебя, воитель Селим, да хранит тебя Аллах! Посмотри-ка, что приготовил тебе тесть к параду янычарной байрами. Ты будешь блистать, как солнце». И Василий был тут же опоясан отличным поясом, сверкающим подобно хвосту жар-птицы. К этому богатому поясу прицепили дамасской стали кинжал, оправленный жемчугом и яхонтами, а за пояс заткнули пару длинных пистолетов с колесцовыми замками, золотой насечкой и перламутровыми инкрустациями. В зеркале Василий увидел свое собственное изображение и вспомнил книжку сказок о старинных богатырях.